Джонни сел в машину и не спеша поехал домой. Было начало шестого, когда он поднялся по лестнице и вошел в квартиру. Ему захотелось выпить стаканчик, но он сдержал себя. Никакого алкоголя. Работа требует четких и ясных мыслей. Виски делает человека слишком самонадеянным. Он подумал об обеде с Мелани. Минуты текли медленно. Подойдя к окну, он посмотрел на темную улицу, затем разделся, принял душ, одел свой лучший костюм и посмотрел на часы. 6 часов. Черт возьми, до чего медленно течет время, когда ожидаешь. Он еще раз подумал о том, что ему будет нужно. Резиновая дубинка, смятая газета, пара перчаток, зажигалка, ключ от сейфа и камера хранения. Больше ничего не нужно, кроме удачи. Засунув руку за рубашку, он потрогал святого Христофора. Через 2 года, думал он, будет море, солнце, штурвал в руках и мощный мотор, от которого вибрирует палуба под ногами. Сидя перед окном, он слушал уличный шум и крики детей. Когда, наконец, стрелки показали 19:30, он поднялся, положил дубинку в специальный карман брюк, одел кобуру с пистолетом, который стоял на предохранителе, намочил под краном газету и сунул в карман пиджака. 2 ключа и резиновые перчатки он положил в другой карман и убыл к Мелани. Он приехал к ней в 8 часов. Она его уже ждала и сразу же села в машину. «Добрый вечер, малышка!» Он принялся изображать веселого человека. «Все хорошо?» «Да». Но ее голос был тусклый, и он видел, что она чувствует себя не в своей тарелке. Обед проходил довольно мрачно, хотя Джонни заказал лангусту, филе индейки и соус из красного перца. Они молча копались в своих тарелках, у Джонни вертелась в голове мысль, как лучше нейтрализовать Бенни и донести 2 тяжелых мешка до автовокзала. Это произойдет не раньше 2 часов ночи, точнее, между 2 и 3. Вопрос удачи. Положив вилку, он потрогал своего святого Христофора. «Я хотела бы знать, что ты собираешься делать, Джонни?» Вдруг сказала она, отодвинув тарелку с филе, которое съела только наполовину. «Меня это очень беспокоит. По крайней мере, я надеюсь, что ты не сделаешь ничего плохого». «Это работа. И не думай ничего, милая. Чем меньше ты будешь знать об этом, тем лучше для тебя. Хочешь кофе?» «Нет, пошли в кино. Встряхнемся немного». Поход в кино оказался неплохой идеей. Фильм был отличный, и Джонни забыл о том, чем будет заниматься через несколько часов. Они вернулись к Мелани чуть за полночь. На лестнице они встретили соседку и остановились, чтобы переброситься несколькими словами. Соседка знала Джонни и была в хороших отношениях с Мелани. Эта неожиданная встреча была как нельзя кстати. Если дело обернется плохо, эта девушка может засвидетельствовать, что он действительно был у Мелани. Соседка пошла вниз, а Джонни и Мелани поднялись в квартиру. Так как они оставили машину перед домом, соседка наверняка ее увидит. «Хочешь кофе?» — предложила Мелани, сбрасывая пальто на диван. «Целую цистерну, милая». Джонни уселся поудобнее. «Я должен уйти через 2 часа, и мне нельзя спать». Чуть позже она принесла большой кофейник, чашку с блюдцем и поставила на стол рядом с ним. «Спасибо, милая, а теперь иди спать и ни о чем не беспокойся», — сказал Джонни. «Иди ложись и спи». Она колебалась, глядя на него, потом поднялась, прошла в спальню и закрыла дверь. Джонни налил в чашку черный крепкий кофе. Попивая его, он просидел до 3:15. Потом поднялся, на цыпочках прошел к двери и заглянул в спальню. Послышался дрожащий голос Мелани. «Ты уже уходишь? Ты почему не спишь?» «Я не хочу. Я так волнуюсь, Джонни!» «Ох уж эти женщины!» — подумал он. «Может быть, нужно было выбрать кого-нибудь другого для обеспечения алиби?» Массина никогда не подумает, что это он украл деньги. «Я буду через полчаса, милая, успокойся». Выйдя на пустынную улицу, Джонни быстро пошел по направлению к конторе Массина, стараясь держаться в тени. Через 10 минут он был у нужного ему дома. Перейдя на противоположную сторону, Джонни посмотрел на окна. В кабинете Энди горел свет. Это означало, что Бенни там. Джонни внимательно оглядел улицу. Никого. Он пересек дорогу и вошел в плохо освещенный холл, поднялся на лифте до 3-го этажа, осторожно закрыв дверь лифта, он пешком поднялся на 5-й этаж. Здесь находилась контора Массина. Действовать нужно было как можно быстрее. Воспользовавшись носовым платком, он выкрутил 2 лампочки в коридоре, ведущем к кабинетам Массино и Энди. Света, который проникал через стеклянную дверь в бухгалтерии, было вполне достаточно. Он вытащил из кармана газету. Она была еще влажная. Прислушиваясь, скомкал ее и подложил под дверь кабинета. Затем, достав зажигалку, поджег. Газета задымила и загорелась. Джонни спрятался за дверью, держа дубинку наготове. Он ждал. Через минуту послышалось приглушенное ругательство, затем щелкнул замок в двери, и на пороге появился Бенни. Уставившись круглыми глазами на газету, Бенни сделал шаг и только потом начал затаптывать причину пожара. Джонни, прижавшись к стене, не шевелился. Как он и предвидел, Бенни сделал еще шаг. Джонни ударил его дубинкой по голове. Убедившись, что Бенни без сознания, он направился прямо к сейфу, вытащил ключ из кармана, открыл его, вынул оттуда 2 мешка. Мешки были тяжелые. По его лицу тек пот. Они были более тяжелыми, чем он думал. Он вытащил ключ, взял мешки, перешагнул через неподвижное тело Бенни, остановился на секунду, чтобы погасить дымящуюся газету, и нажал кнопку лифта. Спустившись на 1-й этаж, он осторожно осмотрел вестибюль, затем вышел из здания. Еще раз остановившись и убедившись, что на улице никого нет, он бегом направился к вокзалу. Толстый негр с сонным лицом подметал пол и не обратил на него никакого внимания, когда он открывал ячейку камеры хранения. Джонни пришлось налечь на дверцу изо всех сил, только тогда она закрылась. Положив ключ в карман, он вышел из здания вокзала. Первая стадия операции прошла удачно. Он прошмыгнул на маленькую улочку и побежал. $186 000! Настоящий триумф. Теперь ничего не случится. Массина его никогда не заподозрит. Вдруг он почувствовал сильное желание обладать Мелани. Он стремглав летел по маленьким пустынным улочкам и моментально добрался до ее дома. Остановившись в темноте, огляделся вокруг, убедился, что никого нет, и как можно быстрее проскользнул в дом, поднялся на ее этаж. Он еще раз остановился на лестничной площадке, чтобы убедиться, что коридор пуст, быстро прошел к двери, повернул ручку и вошел внутрь. Его сердце бешено колотилось, и казалось, что оно готово выпрыгнуть из груди. Удалось! Войдя, он прислонился к стене и перевел дух. Потом посмотрел на часы. Операция длилась 25 минут. «Это ты, Джонни?» Мелани в ночной рубашке вышла из спальни. Он с трудом улыбнулся ей. «Ну вот и я, ты видишь?» Нечего было беспокоиться. Она смотрела на него со страхом. «Что ты сделал?» «Я тебе уже сказал, не болтай об этом». Он взял ее за руку. «Но сейчас я сделаю кое-что». Он поднял ее, внес в спальню и положил на кровать. «Все будет хорошо, милая». Он снял пиджак, отстегнул кобуру с пистолетом и снял рубашку. Может быть, это было из-за напряжения, которое он испытал за последний час. Но он хотел Мелани как никогда. Она неподвижно лежала в постели. Расстегивая брюки, он вдруг почувствовал себя ужасно голым. Замерев, глядя на женщину, лежащую перед ним, он ощутил, как неистовое желание замирает, как огонь под струей воды. «Твоя медаль?» — — спросила Мелани. Джонни опустил голову и посмотрел на свою заросшую грудь. Медали святого Христофора не было. Он поднял серебряную цепочку дрожащей рукой и понял, что маленькое колечко разогнулось.